слава Богу, хозяин жив!» «Кумир, поклон!» — приказал юноша. Конь послушно встал на колени, и Оливер смог осторожно усадить на него Майсгрейва и сел сам. Конь поднялся рывком, рыцарь качнулся, и более хрупкий Оливер с трудом удержал его. Анна вцепилась в кумира, с испугом глядя на бессильно повисшее тело Филиппа, на страшно торчащую стрелу в груди. И она, и Оливер знали, что сейчас ни в коем случае нельзя ее трогать. «Ему нужен лекарь. Его надо немедленно перевязать. Сворачивайте к лесу. Ведите кумира, куда я скажу». Анна тронулась, но через несколько шагов встала, как вкопанная. «Куда мы идем?» «Здесь поблизости есть хижина угольщика, где мы собирались спрятать на время вашего отца. Мы отправимся туда». «Ты с ума сошел? Ему немедленно нужна помощь, его нужно отвезти в Барнетт». Оливер впервые выказал нетерпение. «В Барнетте вас тотчас схватят яркисты, к тому же город далеко. А в хижине есть и чистый холст, и корпия, и бальзам. Шагайте, леди Анна, я буду указывать дорогу». Глава 20. Предсказание. Филипп стал различать звуки. Потрескивание огня, блеяние козы, чьи-то голоса, глухие и невнятные. Он даже уловил горечь дыма. И это было приятно, словно, возвращаясь из царства мертвых, услышать благоухание весенней рощи. Он попытался вдохнуть его полной грудью, и сейчас же вспыхнула яростная боль. Словно в легкие насыпали горящих угольев и раздувают их мехами. Филиппу показалось, что он закричал, но на его лице не дрогнул ни один мускул. Рядом неотступно тянул свое монотонный голос. Но это не раздражало. Филиппу даже стало казаться, что от этого бормотания ему становится легче. Он вслушался в слова. «Восьминогий Слейпнир ускакал. Стой, кровь, стой! Я говорю, мое слово верное. Валькирии улетели, ворота Волгалы закрыты. Стой, кровь, стой! Я говорю, мое слово твердо, как меч, светло, как огонь. Хель черная уходит. Стой, кровь, стой! Мое слово верное». Примечание. Восьминогий Слейпнир — конь скандинавского бога Одина. Валькирии — дочери бога Одина, уносящие с поля боя души воинов. Волгала — чертог мертвых, обиталище душ воинов, павших в бою. Хель — древнескандинавская богиня смерти. В Англии в IV-XI веках правили скандинавские короли, и от почитания их богов сохранились заклинания, бытующие в народе, но отвергаемые христианской церковью. Филипп знал одно имя — Хель. Так у них в Чевиотских горах называют черную дьяволицу, что таскает души младенцев и приносит чуму. Он хотел поднять руку, чтобы перекреститься, но не смог. Собственное тело не слушалось его. Голос бубнил и бубнил над ним. Потом Филипп услышал другой голос, негромкий и мучительно знакомый. «Господь и его милосердная Матерь, сжальтесь, не забирайте его».